для начала приступили к выбору места обучения будущих воинов. Здесь Саша с Вовой ничего не могли сказать. Они не имели представления о возможностях земель Южной Америки. Остатки знаний школьной программы, дозрительная память физической карты материка. Зато местные воеводы обсуждали вопрос с полным знанием дела. Их заключительный вердикт оказался полной неожиданностью. Невозможно. Нет такого места, способного обеспечить едой сразу 1000 человек, если только на берегу океана, где настоящее изобилие рыбы. Здесь уже поразились братья. Как это невозможно? Огромные пампасы, плодородное плоскогорье и невозможно. Здесь Вова прикусил язык. Он едва не сказал, что южноамериканский континент обеспечивает мясом и зерном половину земного шара. «Пампасы, про которые вы говорите, всего лишь пустынные земли», – спокойно пояснил воевода Уайна Копак. «Такого просто не может быть», – разгорячился Вова. «В африканской саванне пасутся миллионы антилоп и прочих парнокопытных. Здесь, на равнинных землях, дичи практически нет. Но это ваша земля, там ничьи земли. Инки никогда не жили на равнине». «А кто же там жил?» – поинтересовался Саша. «Никто». Уайна Копак безразлично пожал плечами. «Интересно. Удобные земли. Разводи скотину, сей пшеницу. Там же можно прокормить многотысячную армию. Как вам будет угодно». Воевода оставался совершенно невозмутимым. «Мы пошлем туда отряд для выбора удобного места для военного лагеря», — снова заговорил Вова. «Не надо никого посылать», — по-прежнему невозмутимо заметил Уайна Копак. «Хорошие места совсем близко». «Это где?» — осторожно спросил Вова. «Вдоль рек, у Пилькомайо или у Теуко. А как туда попасть со стороны океана? Они впадают в большую реку под названием Парама». «Хороший ответ. А как найти эту реку со стороны Атлантики? Люди добрые, подскажите. В любом варианте придется посылать две экспедиции. Одна пойдет с проводниками отсюда, от озера Титикака. Другая отправится искать морские подходы. И начинать надо прямо сейчас». Впоследствии братья побывали в Пампасах, где своими глазами увидели редкие стада местных оленей, тапиров и страусов. Вблизи рек бегали стаи нутрий. Более того, в Пампасах не было хищников. Нонсенс! Пустующие благородные пастбища с немногочисленными травоядными при полном отсутствии хищников.